Глава 14. «Ну?» – нетерпеливо подпрыгивала Рада. «Что там? Что она дает?» Как ответить найденыш не знал. Он вообще не понимал сообщение, которое выплыло перед его глазами. «Получен ключ доступа к модулю «Советник». Для активации доступа необходим переходной интерфейс». Юноша подумал, что эти слова относятся к реальному миру, а не к четырех землю, поэтому при Захариесе он со жрицей странное сообщение обсуждать не стал. «Так, мелочи всякие», — отмахнулся Найт и обратился к хозяину. «Чего у тебя еще здесь хорошего завалялось?» Лицо толстяка пересекла кривая ухмылка. «Мы о чем договаривались? Что ты сможешь выбрать любую вещь из моей коллекции. Выбирай». Захариас обвел бардак широким жестом. Найденыш разгадал его замысел. На этом складе, перебирая всякую рухлядь, можно было провести половину жизни, но так и не найти ничего стоящего. Но делать было нечего. Друзья сначала робко, а потом все более уверенно начали копошиться в разложенных на полках вещах. Захариас изевал и покашливал, усиленно намекая, что им пора бы определиться с выбором, но странник и жрица на его экивоки не обращали никакого внимания. «Ого! Смотри, что я нашла!» – почти одновременно с Найдом воскликнула Рада. Найденыш, вытряхнув пыль из жреческой сутаны, протянул ее девушке. «Тут плюс 10 к силе духа!» «Круто!» – как-то совсем нерадостно ответила Рада. «И исцеляющие заклинания она усиливает на 25%, продолжал рекламировать находку Найт. «Супер!» – на глазах Рады чуть ли не слезы выступили. «Я вот что откопала!» Жрица протянула обмотанные перевязью ножны. Уже одни они производили сильное впечатление. По толстой шероховатой коже шло затейливое тиснение, изображающее сцены охоты на морских чудовищ. Найденыш положил ладонь на рукоять песчаного цвета, выточенную из рога или бивня, и почувствовал, что она легла в руку, как влитая. Он потянул ее на себя, и клинок Скар-Эля легко и без малейшего сопротивления выскользнул наружу. Скар-Эль – морозная ярость. Альфа, сына Балдера, всегда задевал тот факт, что при изготовлении клинков все кузнецы четырех земья были вынуждены пользоваться горном и огнем. Для морян, не любящих огонь как таковой, этот факт являлся особо неприятным. Поэтому Альф научился ковать клинки огромным каменным молотом, не разогревая их. Закаливал он сталь не жаром, а морозом. Урон. Холодом 30-40 единиц. Физически 50-70 единиц. Особенности. 5% шанс заморозить цель и замедлить ее на 20 секунд. Требуемый уровень 45. Клинок этого необычного Скар-Эля был серым, грубым и шершавым на ощупь. Сталь не отполирована, по ее поверхности бежал морозный узор, напоминающий ини на окнах. Волнообразная заточка лезвия лишь усиливала общую мрачность оружия. Найт щелкнул ногтем. По мрачной кладовке заметался чистый хрустальный перезвон. Захариас сморщился и прикрыл уши руками. «Хорошее оружие, уникальный экземпляр. Другого такого вы в Барее не отыщете». Было заметно, что толстяк хотел избавиться от совершенно непопулярного среди воздушников Скар-Эля. «Он прав, Скар-Эль, а тем более такой классный, мы в Барее не купим», — поддержала Захариаса Рада. «А как же твоя ряса?» — уперся Найт. «Она хорошая, вернее, она просто шикарная, но что-то подобное мы можем приобрести здесь, пусть и за большие деньги». «Ну так и я в Фальдоре смогу купить себе новый Скар-Эль». «Ты еще до Фальдоры дойди, в пелене без оружия ближнего боя делать нечего, одним луком мы там точно не отмашемся», – урезонила найденыша жрица. Захариас выпроводил гостей, приплясывая от радости. Он и бичи магов получил и избавился от двух, с его точки зрения, бесполезных вещей в своей коллекции. Рада все-таки убедила Найда взять Скар-Эль, и он предложил прогуляться на знаменитый местный базар, чтобы осчастливить обновками и ее. Всю дорогу до рынка девушка ретиво скакала вокруг найденыша, пытаясь узнать особенности заколки. Хотя улица для таких разговоров подходила мало, он рассказал жрице и о вещице, и о своем странном сне. Рада смотрела на него, широко раскрыв свои прелестные глазки. «Я знала, что ты не зэк и не псих». «Да, я и сам еще в этом не очень уверен». «Я никогда о таких модулях не слышала. Может, ты какой-нибудь спецагент?» Мечтательно произнесла девушка. «Я фильм видела, там шпиона нарочно памяти лишили». «Ага, и сделали дурачком, тоже специально». Невесело усмехнулся Найт. Рада смутилась. «Но зато мы знаем, как тебя зовут. Я порой с сети вдруг что-нибудь найду». «Это тоже не стопроцентная информация. Мало ли, что воспаленный мозг мог во сне выдать. Да и что можно найти про Виталия Игоревича? Их, наверное, миллионы». «Искать уметь надо. Я вот очень полезные методики для тебя нарыла. Сможешь бороться с болью сам». «А ты где в это время будешь?» – улыбнулся найденыш. «Я же не могу с тобой по четырехземью мотаться сутками. И вообще, я девушка, а не аптечка на ножках». Притворно возмутилась Рада. «Учись с болевым синдромом справляться сам, тем более, что это просто. Смотри, первая методика такая, тебе надо научиться дышать». «Да я вроде и так умею». «Нет, дышать правильно. Повторяй за мной. Медленно вдыхай и считай до пяти. Так, потом задерживай дыхание на 5 секунд и еще медленнее выдыхай, на целых 10 секунд растягивай выдох. При этом можешь глаза закрыть и постараться расслабиться». «Хорошо, сейчас поэкспериментируем. У меня нога и рука еще ноют». Найденыш уселся прямо на настил моста и зажмурился. «Отчего ты молчал? Я бы тебя вмиг подлечила». Найденыш приоткрыл один глаз и хитро глянул на Раду. «Ты девушка, а не аптечка. Не могу же я без конца тебя использовать». Рада хотела возмутиться, но Найт закрыл глаза и задышал. Он сильно сомневался, что какая-то там практика поможет уменьшить соднящую боль его ран. Подышав минуты 2-3, он с удивлением заметил, что стало немного легче. Он снова открыл один глаз и удивленно поглядел на Раду. «Помогает?» «Конечно, помогает. Когда у тебя что-то болит, начинается стрессовое состояние. Стресс усиливает боль, и так снова по кругу. А сейчас ты успокоился, и стресс прошел». «Единственная проблема, что во время боя мне помедитировать враги не дадут». «Это да, есть, правда, еще один способ». Рада запнулась. «Какой?» «Меньшая боль на время заглушает большую. Этим еще в древности пользовались, когда зубы пациенту удаляли. Помощники врача сильно щипали пациента, и тот зубную боль переставал ненадолго чувствовать». «То есть, если меня копьем проткнут насквозь, мне надо себя ущипнуть, и тут же все пройдет?» «Ну, если копьем, то лучше руку слегка порезать, на время отпустит. И зря ты ухмыляешься. Человек, когда получает серьезную травму, инстинктивно закусывает губы или в ладонь ногтями впивается, чтобы страдания уменьшить». От мысли о том, что во время ранения ему себя резать придется, Найда передернула. Метод попахивал откровенным мазохизмом. В безвыходной ситуации попробовать стоило, а пока он лучше дышать размеренно будет и без Рады в передряги не лезть. От открывшегося вида на рынок новой доли у найденыша перехватило дух, и он отвлекся от своих грустных мыслей. Городские власти не стали устраивать базар на мостках, чтобы избежать скученности продавцов и покупателей. Они устроили рынок прямо на воде. По берегам озерца были выстроены многочисленные причалы и пирсы, на которых находились палатки с товарами. Торговали из плавучих средств. Кто-то рассекал по водной глади на небольших, доверху заваленных всяким тряпьем лодчонках, а кто-то величаво передвигался на трехэтажных баркасах, где можно было закупиться всем, чего только пожелает душа. Рада с Найдом застыли, не зная, куда им податься и как вообще на этом базаре ориентироваться. «Приветствую вас, очаровательная барышня, и вас, досточтимый мессир!» – раздался голос откуда-то снизу. Найд перевел взгляд и увидел подплывшего на лодке мужичка в соломенной шляпе. Из-под больших полей на них с хитрым прищуром смотрела пара глаз. «Желаете прикупить чего-нибудь? Только скажите, что вам нужно, и Тихомир мигом доставит туда, где выбор лучше и цены ниже». «А Тихомир – это кто?» – не понял зазывалу найденыш. «Тихомир – это я и есть», – Привстал в лодке зазывало и снял головной убор, обнажив красную лысину. «Я готов за талику малую устроить экскурсию по рынку». Найт уже был готов сесть в лодку, но тут в разговор активно вмешалась жрица. «Стоп, а насколько эта талика маленькая? Что вы хотите за свои услуги?» «Да сущий пустяк, 50 серебряных. За такую малость я покажу вам самое...» «Греби отсюда», — прервала словесный поток Тихомира жрица. «За 50 монет я сама это озеро переплыву, туда и обратно». Мужичок нахохлился, как воробей под дождем, и буркнул. 30. Жрица относилась к деньгам Найда по-хозяйски бережливо, поэтому встала в позу. 10. И поторопись с ответом, я вижу, к нам еще трое подплывают. Тихомир обернулся, узрел конкурентов и неохотно кивнул, соглашаясь с предложением Рады. Когда друзья разместились в лодке, он спросил. «Куда везти? Чего покупать будете?» Вроде бы простой вопрос поставил Найда в тупик, но снова выручила Рада. «Нам нужен броник, алхимик и храмовник». «К храмовнику поедем в первую очередь», – поставил условие Найд. Он до сих пор чувствовал неловкость от того, что с начала их совместного путешествия все трофеи доставались ему и хотел хоть как-то компенсировать это Раде. «Зачем вам мотаться по лавкам и ноги себе сбивать? Я знаю такое место, где вы все это разом найдете, и цены там бросовые. Все горожане новой доли только там закупаются». По мнению Найда, место, где можно купить все, должно было выглядеть солиднее, чем заштопанная грязная палатка. Но доставивший их сюда Тихомир раскрыл перед ними полог таким жестом, будто приглашал войти в императорские покои. И действительно, в полумраке палатки на табуретке, как на троне, восседала крупная тетка непонятного возраста, помешивающая в котелке бурлящее варево. «Вот!» – обвел руками две скособоченные полки с тряпьем зазывала. «Здесь вы найдете непробиваемую броню, наиполезнейшие эликсиры и храмовые святыни, освященные самим первожрецом». От такого наглого заявления тетка уронила черпак в котелок, забрызгав подол бурыми пятнами. «И где у вас тут броня?» Не видя манекенов, облаченных в сверкающие доспехи, спросила Рада. «Да вот же!» Подскочил Тихомир к полкам и выудил из кучи барахла ржавую кольчужку. «Смотрите, прекрасная вещь, почти ненадеванная!» произнес Найт, но мужичок не дал ему продолжить мысль. «Вот, еще есть!» Он вытащил гнутую железку и помахал перед носом у Найда. «Что это?» «Это...» Тихомир разглядывал железяку, пытаясь понять, что же такое он достал. «Наколенник?» Рада решила прекратить этот театр одного талантливого, но бессовестного актера. «Муж ваш?» – спросила она у тетки, которая явно не понимала, что же тут происходит. «Зять!» Буркнула та. «Дочке моей 5 детишек заделал балабол языкатый». «Послушай, отец-герой, или ты нас сейчас доставляешь в нормальные лавки, или мы тебе вообще ничего не заплатим». Наконец и Найт понял, какую комедию разыгрывал Тихомир. «Вам бы, мама, только пирожки детям продавать». Махнув рукой на тещу, вышел из палатки расстроенный зазывала. В конце концов, друзья смогли убедиться, что рынок новой доли не зря считался одним из лучших в Барее. Даже у практичной и отлично умеющей торговаться Рады голова пошла кругом от обилия товаров. «Ты не помнишь, почем было зелье здоровья в той синенькой палатке?» Вертя в руках хрустальный фиал с ярко-красной жидкостью, спросила жрица у найденыша. Тот помотал головой. Все эти зелья, доспехи и оружие настолько перемешались в его голове, что он не то что цену, он вообще не помнил, заходили ли они в синюю палатку. «Это у Фаруха, что ли? Барышня, у него самые дорогие зелья на рынке и не самые качественные при этом», – подмигнул ради торговец. «А этот замечательный фиал я готов вам отдать за 5». Рада недовольно сморщила носик. «Хорошо, я уступаю всего за 4,5 золотых». Сделал он новое предложение. «За сколько?» Найденыш вышел из транса. «Это нормальная цена», – успокоила его жрица. «Такие зелья делают только на плато равновесия в самом сердце четырехземья. Они восстанавливают 100 единиц здоровья и стоят очень дорого. В этой игре, в отличие от большинства других, зелья – средства совсем уж на крайний случай. При такой цене их пачками не похлебаешь. Они нужны. Вдруг меня опять рядом не будет, когда тебя ранят. «Мы возьмем 5 штук», – повернулась она к продавцу. «И пару зелий маны еще дайте». Пока Рада осматривала прилавки, найденыш отыскал симпатичную красно-белую шапочку, которую охватывал тонкий золотой обруч с небольшой фигуркой ястреба с алмазами вместо глаз. Митра солнцеликого ястреба. Этот головной убор очень пригодится жрецам, посвятившим себя исцелению страждущих. На солнечном свете глаза ястреба сияют точно 2 маленьких солнца, создавая вокруг жреца лечебную ауру. Особенности. Только в светлое время суток. Регенерация дружественных существ, находящихся рядом с вами, повышена на 20%. Эффект от исцеляющих заклинаний повышен на 50%. Ваша жизнь увеличена на 100%. Ваш запас манны увеличен на 30%. Требуемый уровень 10. Ограничения по классу. Только жрецы воздуха. «Великолепная вещь! Вашей даме она будет очень к лицу!» – заметил интерес Найда к Митре торговец. Он был абсолютно прав. Надевшая шапочку Рада изменилась до неузнаваемости. Как только Митра покрыла ее бритую голову, она волшебным образом превратилась из пацанки с трудноопределяемым полом во вполне симпатичную девицу. Жрица хлопала ресницами перед зеркалом, любуясь переменами в своей внешности. «Ну, что я говорил, готов уступить вам эту прелесть за 150 золотых, и только потому, что она замечательно подчеркивает ваши прекрасные глаза». Витиевато назвал свою цену торговец. «Чего?» – Рада мигом содрала убор с головы. «Вам уступлю за 140», – поправился продавец, уже испытавший на себе умение Рады вести дела. «Все равно дорого». С явным сожалением произнесла девушка, исподволь продолжавшая любоваться Митрой. «Эта шапка даже круче, чем туника у Захариаса», – попытался убедить ее найденыш. «Ну и стоит ого-го, да и потом работает она только днем». «Ничего страшного, деньги для того и нужны, чтобы покупать хорошие вещи. И то, что она только днем работает, тоже неплохо. Ты же в основном днем играешь, а по ночам в Реал выходишь, так что это не проблема». «С таким здоровьем и регенерацией я даже танковать могу», – задумчиво сказала жрица. «Совсем чуть-чуть, правда, но ведь могу, и все равно слишком дорого». «Нормально, берем», – отсыпал монеты торговцу найденыш. «Мне бы еще брюки у вас прикупить, такие, чтобы давали прирост к ловкости или скрытности, ну и защиту приличную». Найду надоело шататься по рынку, и он решил купить все необходимое в одном месте. Рада же, забыв про гигантскую растрату, схватила Митру и выбежала на улицу, чтобы полюбоваться на свою новую ауру. Торговец с хитрецой глянул на юношу, убежал и принес рыжие кожаные штаны. Рыжими они были не от рождения, они стали такими в процессе использования. Глядя на глубокие царапины и потертости, создавалось впечатление, что предыдущий хозяин только тем и занимался, что валялся и катался в них по гравию. На коленях когда-то коричневая кожа вообще вытерлась в выбеленную замшу. «Что за обноски?» «Интересная вещица. Возьмите в руки и посмотрите поближе». Штаны старого Гарольда. Легендарный охотник Гарольд был известен тем, что ловил дичь почти голыми руками. Он настолько освоил искусство маскировки, что мог подползти к мирно жующему травку зайчику так, что тот и ухом бы не повел. Гарольд облазил на брюхе все леса в Барее, что самым плачевным образом сказалось на костюме, но поговаривают, что охотник пропитал его особым настоем трав, который сбивал зверю чутье и делал следопыта более незаметным. Особенности. Штаны старого Гарольда дают плюс 4 к ловкости. Штаны старого Гарольда дают плюс 20% к скрытности. Броня 5. Требуемый уровень 40. Несмотря на скромный показатель защиты, штаны действительно обладали самым нужным для найденыша свойством, делали его менее заметным. Хорошая броня могла отразить часть урона, но Найду все равно при этом будет больно. А вот скрытность помогла бы вообще избежать ранений. Поэтому штаны он себе все-таки приобрел, не торгуясь, за что просиявший от радости лоточник выдал ему в подарок еще и сапоги, увеличивающие ловкость на 2 единицы. У него же Найт купил удобный и объемный заплечный мешок. Выйдя наружу, он увидел Раду, окруженную мягким переливающимся облаком. «Ну как?» – спросила она и кокетливо закрутилась на месте. «Очень красиво», – честно признался Найт, оглядывая гибкую фигуру девушки. «А это что за обноски?» – почти в точности повторила его слова жрица. «Выглядят не очень, но характеристики отличные. Я думаю, в пелене мне такие точно пригодятся». «Я с тобой об этом хотела поговорить. Предлагаю отправиться не в Фальдору, а в Бавиград, туда, куда Захариас продал плащ. Вдруг он с застежкой как-нибудь по-хитрому сработает, и у тебя доступ к модулю появится». Найт пожал плечами. «Может быть и сработает, но мне все равно сначала в Фальдору надо Харла предупредить». «Да почему?» «Да потому, что он друг». «А я для тебя тоже друг?» «Еще какой!» Обрадовал Найт Раду, а та перестала оспаривать его решение. «Ведь хорошо, когда у тебя есть друг, готовый ради тебя идти на край и даже за край мира». Как оказалось, на рынке Новой Доли можно было не только купить редкий товар, но и нанять транспорт почти в любую точку Бореи. Гонять дирижабль в деревеньку Сивы и Бяшки желающих не было, но Найт скоро нашел перевозчиков, которые за пару золотых согласились их с Радой доставить в эту тьму таракань. Лететь им предстояло на гордых животных, грифонах с белоснежными крыльями. У Найда захватило дух, когда он только уселся на седло позади наездника, а зверь захлопал крыльями, поднимая целый ураган. Это чувство восхищения перебило горечь от того, что на рынок найденыш зашел богатым человеком, а вышел чуть ли не нищим. И не сказать, что он остался без последних штанов. Штаны-то он как раз себе прикупил, но теперь в кошельке одиноко болтались 4 золотых монеты и немного серебра. Полет на птице-звери Найду понравился гораздо больше закрытого пространства гондолы-дирижабля. Грифон захлопал крыльями, отрываясь от земли и набирая высоту. Ветер, бивший найденышу в лицо, заставил зажмуриться, но когда грифон распластал крылья и перешел в планирующий полет, Найт приоткрыл один глаз и глянул вниз. И от восторга широко открыл оба. Из болота Новой Доли вытекали ручейки и речушки, сливающиеся в большой полноводный поток, над серебрящимся руслом которого они сейчас и летели. Далеко впереди на земле Найт различил непроницаемую стену серого тумана, который змейками и завихрениями поднимался ввысь. Юноша пригнулся к уху наездника. «Что там?» «Этот туман! Пелена!» – перекрикивая ветер, ответил ему тот. Приземление грифонов на главной площади деревни вызвало необычайное оживление. Купающиеся в грязной луже гуси вытянули шеи, стараясь получше разглядеть пришельцев. Из подворотен выглянули 2 свиньи, одна старушка и хмурый тип в старом замызганном дублете. Грифоны поднялись в небо, свинки разогнали гусей и сами улеглись в лужу. Старушки при виде вооруженного найденыша поспешили скрыться, и на площади остался только хмурый тип. К нему-то Найт и направился. «Здравствуйте!» Мужчина напрягся и слегка кивнул в ответ. «Мы охотника ищем, который в пелене на старое святилище наткнулся. Не подскажете, как его найти?» Хмурый, оказавшийся деревенским главой, сказал, что того зовут Вазгарь, и подробно объяснил, как найти его дом. Избушку следопыта они нашли легко. На стенах домика на деревянных рамках висели и сушились шкуры добытых животных. Охотник был во дворе. Крепкий мужичок с седым чубом вязал силки из гибких прутьев. «Это вы, Вазгарь?» – окликнула его Рада. «Мы хотели про храм спросить, который вы в пелене нашли». Предполагаемый Вазгарь с свечкой взвился со стула и рванул в дом, зачем-то петляя, как заяц. Громко хлопнула дверь, раздался звук задвигаемого тяжелого затвора. Не поняв, что произошло, Найт подошел ко входу и вежливо постучался. «Проваливайте!» – раздалось изнутри. Найденыш услышал, что охотник приваливает дверь чем-то тяжелым. «И что теперь будем делать?» – спросила Рада. «Выкуривать», – развел руками Найт.